Перестройка дома. Катя Мартынова. Со временем Виктор понял, что о нас нужно заботиться лучше, если он не хочет, чтобы мы умерли в подземелье. Он начал немного разнообразить наше питание. Иногда нам доставались фрукты и овощи из его сада. По воскресеньям он приносил молоко с местного рынка. Несколько раз нам перепадали сухофрукты, и я варила из них компот. Обед обычно состоял из супа, каши или блинчиков. Чаще всего готовила я, потому что Лена страдала от последствий беременности или, пока ребенок был еще с нами, была занята им. Убиралась и стирала тоже я. Каждый день мы старались наводить порядок в нашей маленькой камере. Иногда мы мыли пол, протирали электроплитку и пытались смыть плесень со стен. Каждые 2 недели мы старались помыться. Когда у нашего похитителя случался выходной, он приносил нам 4 канистры, 2 с водой и 2 пустые. Пустые мы использовали для мыльной воды. Шампунь и мыло приходилось экономить. Виктор постоянно твердил, что не может себе позволить покупать новые так часто. Несколько раз он грозил, что перестанет покупать предметы гигиены, если мы не будем экономить. Даже после мытья я не чувствовала себя чистой. На коже оставалась грязь, а волосы были жесткими, как солома. Хотя любые занятия в темнице казались бессмысленными, мне все сильнее хотелось рисовать и писать стихи. А летом у меня появилось новое увлечение. Я попросила Виктора принести мне клей, цветную бумагу и целлофан. Поначалу он проворчал что-то невнятное, и я решила, что мне их не видать, но через несколько дней все же принес то, что я просила. И я принялась клеить маленькие домики и отделывать их изнутри. Мебель, которую я расставляла по комнатам, была крохотной, всего несколько сантиметров. Сами домики редко были больше 10 сантиметров в ширину и высоту. Сначала, как настоящий строитель, я закладывала фундамент дома, потом возводила стены и оклеивала их обоями, а затем принималась за мебель. Фасад я делала из прозрачного целлофана, чтобы можно было заглянуть внутрь. Строительство этих домиков было сродни созданию настоящего дома. Я нашла новый способ сбежать от мрачной реальности заточения. Мое детство оборвалось внезапно, но я сумела продлить его с помощью игрушечных зданий, заменивших дом, которого у меня больше не было. Я не могла смириться с тем, что мой мир сжался до 6 квадратных метров в 6 метрах под землей, и изобрела собственный маленький мир. Я строила его из акварельных пейзажей и картонных домиков, где воображаемые люди жили прекрасной, счастливой жизнью. Занимаясь строительством, я мысленно возвращалась домой, и это помогало мне переживать эмоции, о которых я позже писала в стихах. Надкала зима ниток из снега и связала мне свитер просторный. Я смотрюсь, словно в зеркало, в небо, замерев от земного восторга. Несказанно он мягок и нежен, своим пухом прильнувшим мне к коже. Пусть твердят, что такая одежда на планете Земля невозможна. 100 петель она завязала между спиц, натянув свою пряжу, и мне свитер из снега связала, и даст Бог, не один еще свяжет. Я кружусь под ее снегопадом, не покрытая шалью босая, а прохожие мрачные взгляды на мой облик украдкой бросают. Опостылила в душ миллионах из-за сходства слепого теряться. Хочу каждому, став незнакомой, из толпы заводной выделяться. Пусть хотя бы тот свитер из снега мне поможет своей новизною. И под солнцем, разбуженным небом, постепенно растает весною. Виктор приносил нам журналы. На обложке одного из них красовалась сценка из моего любимого мультфильма. Она мне так понравилась, что я нарисовала ее на стене нашей камеры. А потом я принялась за другую стену. Нарисовала улыбающееся солнышко и облака, плывущие по синему небу. Я хотела напомнить нам про внешний мир. Эти картины не давали скатиться в пропасть отчаяния. Однако за несколько месяцев мои рисунки пожирала плесень, и вскоре стены стали еще более мрачными, чем до того, как я их расписала. Ежедневное насилие продолжалось, еще одно лето наступило и кончилось. В дни рождения близких я писала им стихи. Я поздравляла их и обещала, что когда-нибудь вернусь, но не видела никакой возможности для бегства. Иногда Виктор позволял нам постоять в прихожей и подышать свежим воздухом, но люк находился на уровне моей груди, и выскочить я никак не могла. Если же даже мне удалось бы выбраться, мне не хватило бы сил, чтобы сбежать. Выводя меня в сад, Виктор крепко держал меня за руку, давая понять, что я в полной его власти. Любые попытки сбежать были бесполезны и привели бы лишь к жестокому наказанию. Я должна была подчиняться ему, постепенно лишаясь человеческого достоинства. Сотни раз я лежала под этим мужчиной, пока он насиловал меня. Чаще всего в это время я представляла, что нахожусь где-то далеко, а вместо меня под Виктором лежит женщина с моих портретов. Но иногда я представляла, что у меня в руке пистолет. Я думала, как приятно было бы застрелить этого человека. Я бы показала ему пистолет и насладилась бы выражением ужаса на его лице. А потом я нажимала бы и нажимала на курок, пока не вышибла бы ему мозги. Я так хотела, чтобы зеленая комната стала красной от его ядовитой крови. С малых лет я любила тебя всей душой и ждала, что приедешь в наш дом невзначай. С малых лет я хотела быть рядом с тобой и боялась холодного слова «прощай». Я стеснялась тебя, и ком в горле стоял, когда ты, обнимая меня, улыбалась. Мне казалось всегда, что рождалась печаль в твоих добрых глазах, растворяясь. Может быть, от того, что так много дорог в наших жизнях разлукой стали. Но на этот вопрос нам ответит лишь Бог. Я же честно скажу, что не знаю. Буду верить всегда, что увижу тебя и в объятиях нежных заплачу. Ты поверь, что надежда есть у меня, на святую, как ангел, удачу. И без слов мы поймем перемены в судьбе. И без фраз ощутим счастье это. Я хочу подарить свою веру тебе, окруженную солнечным светом. С малых лет для меня ты была дорогой, и сжималось сердце при встрече. С малых лет я гордилась, как мамой, тобой. И поверь мне, что будет так вечно. В ноябре 2002 года Лена поняла, что снова беременна. Мысль о том, что ей снова придется переживать кошмар родов, повергал меня в ужас. Мы снова принялись молить нашего похитителя освободить нас. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — ответил Виктор, процитировав слова средневекового поэта Данте Алигьери. Такая надпись помещалась над вратами ада в его божественной комедии. Слышать эти мрачные слова от Виктора было очень страшно. Но жизнь продолжалась, и мне снова пришлось собрать все свои силы и бороться за себя. Я не имела права нарушить мысленное обещание вернуться к родным и избавить маму от сердечной боли. К этому моменту я уже ослабела, как никогда прежде, но решила не поддаваться слабости и бороться с депрессией, а также готовиться к бегству, если представится такая возможность, с помощью физических упражнений. Каждый день я делала приседания, отжимания и другие упражнения, укреплявшие мышцы рук, спины и ног. Вместо гантелей я использовал 2 полуторалитровые бутылки с водой. Я упрямо занималась зарядкой каждый день, не обращая внимания на настроение и физическое состояние. Когда силы были на исходе, я просто напоминала себе, что должна быть крепкой, чтобы быстрее восстановиться, когда обрету свободу. Стоило подумать о воле, как бутылки с водой сразу же становились легче.